Виллы прятались в туннелях гоблинов, пытаясь решить, что им остается, если вообще что-то остается, когда появился король гоблинов, чтобы лично поговорить с ними. Они принесли Каразон интересную информацию. После того, как их вождь, которая была сестрой и возлюбленной Каразон, была убита, бывший второй командир стала фактическим лидером. Гоблины рассказали историю, которая звучала невероятно необычно. Один волшебник, который каким-то образом пользовался уважением гоблинов, что само по себе было почти неслыханным событием, утверждал, что путешествовал в совершенно другой мир. Он утверждал, что это мир магии, и предлагал гоблинам шанс попасть в этот мир. Несмотря на всю невероятность этой истории, гоблины привели несколько доказательств, не последним из которых были три магических вида, с которыми они никогда раньше не сталкивались. Все они определенно и явно не были людьми. Они не видели мира, но человек привел достаточно доказательств того, что он явно говорит правду. Вера гоблина в этот новый мир, безусловно, перевесила чашу весов, хотя все вейлы, включая Флёр, отнеслись к этому предложению с подозрением, тем более что его принес волшебник. Несмотря на предложение гоблина вести переговоры за них, Каразон и большинство вейл были намерены сами встретиться с этим волшебником. Этот волшебник господин Соло III не был тем, кому они собирались просто довериться. Когда их проводили в комнату после того, как волшебник согласился встретиться с ними, Флёр вошла в комнату следом за Каразон. Ее внимание сразу же привлек знакомый темноволосый мужчина по другую сторону стола. Она не могла сразу определить его личность. Он выглядел так, словно едва вышел из подросткового возраста, а она не знала ни одного столь юного волшебника. Однако ее внимание быстро отвлекли две нечеловеческие женщины, сидевшие рядом с мужчиной. В этот момент они поняли, что рассказы гоблина были правдой. Одна из женщин была похожа на демонов времен войны, хотя Эйронварк утверждал, что она не демон. Одна из других женщин имела очень экзотическую внешность. Ее волосы были белыми, кожа – фиолетовой, а глаза светились белым. Флёр никогда прежде не видела ничего подобного. Последнюю женщину Флёр могла бы заподозрить в том, что она вейла, учитывая безупречность ее кожи и ее красоту. Ее взгляд вернулся к волшебнику в центре. Даже когда Каразон и несколько других вейл пытались использовать ее чары, взгляд Флёр был обращен к изумрудным глазам волшебника, на которого, казалось, совершенно не действовали чары. В этот момент глаза Флёр расширились от осознания. Наконец-то она увидела его лицо. Она не сразу узнала его, потому что давно его не видела. Кроме того, он больше не носил очков, а его волосы были менее дикими. И самое главное, заметный шрам, который когда-то украшал его лоб, теперь был не более чем едва заметной блеклой линией. Прошло всего несколько секунд, когда ее сестра Габриэль повернулась и посмотрела на нее широко раскрытыми глазами, очевидно, поняв, кто такой Гарри. В течение следующих нескольких минут Флёр пришлось несколько раз прикусить язык, так как казалось, что встреча разваливается. Когда одна из них сместилась, Флёр посмотрела на гоблинов, ожидая, что они, наконец, вмешаются. Она увидела, как нахмурилось лицо Айронворка, и поняла, что они почти наверняка должны будут извиниться за свои действия. Флёр была искренне удивлена, что он не сделал никакого шага, чтобы вмешаться. Она не раз видела, как руки гоблинов сжимали кинжалы, когда Каразон использовала свои чары. Однако она не смогла сдержать возглас удивления, когда великолепная и сладострастная блондинка, сидевшая рядом с Гарри, отошла от стола и превратилась в самое большое существо, которое кто-либо из них когда-либо видела. Флёр с трудом заставила себя назвать ее драконом, учитывая, насколько она отличалась от всех драконов, которых она видела или с которыми сталкивалась. Флёр затаила дыхание, пока Каразон извинялась, и сделала все возможное, чтобы не упасть на колени и не умолять. То, что их предводитель так быстро опустился до извинений, говорило о том, насколько отчаянным было положение дел. Флёр затаила дыхание, когда Гарри озвучил список своих требований, и была рада, что не только она одна. Несколько других вейл жестко контролировали свои эмоции. Когда Каразон попросила время для разговора, они покинули комнату. Лидер вейл поставила вопрос на простое голосование, спросив, не против ли кто-нибудь принять предложение о другом мире. Мир, в котором, по крайней мере, есть возможность свободы и жизни, чего у них здесь не было. Единственным препятствием на этом пути стал вопрос об оплате. Все сошлись во мнении, что они будут в долгу перед волшебником за то, что сделали это. Поскольку Каразон по-прежнему называл его Соло или волшебник Соло, Флёр была уверена, что только она и ее сестра знают, кто на самом деле волшебник. Виллы знали, что им нечего предложить. В их хранилищах было очень мало золота, и их пустили сюда только благодаря доброй воле гоблинов. Ни у кого из них не было много имущества, кроме мантии и палочек, которые они носили в данный момент. Когда речь зашла о том, чтобы предложить волшебнику услуги одной из них в обмен на отсутствие долга, всеобщее отвращение было налицо. Несмотря на предложение, Виллы не питали иллюзий относительно того, какие услуги могут в итоге потребовать. Но общее мнение было таково, что если это будет только одна из них, то, по крайней мере, у них как у расы не будет долгов. Прежде чем зашла речь о жеребьевке, чтобы выяснить, кто будет вынужден предложить услуги, Флёр выступила вперед и предложила сделать это добровольно, удивив почти всех присутствующих Вейл, хотя она видела, что, скорее всего, опередила свою сестру на несколько секунд. Они не видели Гарри очень долгое время и знали, что волшебный мир считает его мертвым. Но он все еще был тем волшебником, который спас заложницу, не принадлежавшую ему, и все еще был тем волшебником, который убил ее поработителя и позволил ей освободиться от наложенных на нее оков. Билл Уизли хорошо скрывал свой эгоизм, пока они не поженились. Тогда его истинная сущность была раскрыта. Хотя Флёр повезло в одном. Билл настоял на том, чтобы она связала себя узами брака с ним, а не с его семьей. Если бы она была привязана к его семье, то его смерть не освободила бы ее, а просто оставила на милость родственников. Адское пламя было делом случая, и ей было так приятно освободиться, хотя она и пожалела об этом, когда Персиваль Уизли стал министром и сделал своей личной миссией истребление Вейл. И вплоть до года назад, после его смерти, Дамблдор помогал этому. Теперь у нее был шанс вернуть долг и одновременно помочь тем, кто остался от ее расы. Другие Вейлы были благодарны ей за готовность к самопожертвованию. Когда они вернулись и предложили одну из них, Флёр увидела, как на его лице мелькнуло застенчивое, слегка шокированное выражение. Она чуть не захихикала вслух, но сумела прикусить губу. И тут в переговоры вступила женщина, которая была чем-то вроде замаскированного дракона. Флёр потребовалось всего 30 секунд, чтобы понять, что они имеют дело с человеком, обладающим острым политическим и логическим умом, и их лидер не собирается ее перехитрить. Флёр была не единственной, кого удивили откровения о личной жизни волшебника. Флёр было трудно совместить человека с такой жизнью с тем Гарри, которого она помнила. Она знала, что пресса осуждала его как восходящего темного лорда, но с другой стороны, та же самая пресса считала Дамблдора белоснежным добряком, а солнце восходит и заходит вокруг его старой морщинистой задницы. Однако Флёр также была вынуждена признать, что во время войны он приобрел определенную репутацию. Репутацию страшного и беспощадного воина. Именно этот человек угрожал Каразон смертельной расправой. Из размышлений Флёр вывела Ониксия, отбросив все, что связано с их расой, и посоветовав Каразон проглотить свою гордость и просто принять помощь. Флёр знала, что предводительница Вейл в конце концов уступит. Хотя она была очень гордой, как и все Вейлы, она отбросила бы эту гордость ради спасения своего народа. Прежде чем Каразон успела только кивнуть, Флёр приняла решение и быстро вмешалась. «Я хотела бы предложить погасить старый личный долг». Это удивило всех Вейл, кроме ее сестры, в глазах которой Флёр увидела понимание. Когда она произнесла его имя, больше для подтверждения своей личности, чем его, это было похоже на взрыв бомбы среди Вейл. Они все застыли в шоке. Один из, если не самый страшный волшебник новейшей истории, на самом деле не умер, а сидел в конференц-зале. Реакция женщин, сидевших вокруг него, подсказала Флёр, что она попала в точку. Она не смогла сдержать довольной улыбки, когда он узнал ее. Она также не смогла сдержать удивление, когда пышногрудая блондинка, превратившаяся в дракона, перешла от аргументов против их участия к поддержке Флёр. Когда он согласился, чтобы ее взяли в группу, ей едва удалось удержаться от восторга. Она возвращала долг и одновременно помогала своей расе. Даже если она погибнет в процессе, ее раса будет в безопасности. Следующие несколько часов прошли как бы в вихре потрясений, когда Флёр, наконец, начала мысленно перечислять все, но в основном наблюдения за Гарри. Как только Джессир начала говорить с их группой, он рассказал им об их мире, более подробную версию того, что предоставили гоблины. Флёр сосредоточилась на изучении нового мира, Азерта, и его жителей. Она также заметила, что более чем несколько ее товарищей из Вейл, слушавших инструктаж, бросали на ночную эльфийку, как она себя называла, очень благодарные взгляды. Флёр было интересно, знает ли Джессир, что она играет с огнем. Флёр прекрасно понимала, что большинство ее коллег Вейл были бы рады возможности затащить Джессир в постель. Будь то естественное влечение, ночная эльфийка была очень красива, или мысль о новой расе, или просто о ком-то другом. Однако даже во время обсуждения Азерта имя Гарри регулярно всплывало в разговорах о спасенных им людях или народах, об убитых им демонах или нежити. Было легко заметить, что Джессир почитает Гарри. Это не могло не насторожить Флёр, ведь она уже сталкивалась с подобной слепой преданностью к Дамблдору. Однако ее страхи были быстро забыты, когда Джессир обнаружила их запасы или их отсутствие. Она быстро поговорила с Дринейкой, Кудрией, и рассказала о проблеме. Вейлы относились к Кудрии с некоторой опаской, поскольку она имела еще более экзотическую внешность, чем Джессир, а копыта и рога живо напомнили им о суккубах, с которыми они сталкивались во время войны с демонами. Кудрия сделала много шагов к тому, чтобы сломать этот лед и неуверенность, когда быстро начала составлять список, требуя, чтобы каждая из Вейл представила свой для любых и всех нужд. Когда Гарри вернулся следом, все опасения Джессир по поводу того, что он похож на Дамблдора, исчезли. Обе девушки мгновенно объединили усилия и потребовали, чтобы Гарри повел их за покупками. Гарри Поттер, худший темный лорд столетия по версии ежедневного пророка, перед лицом требований своих спутниц отправиться в магазин за женским нижним бельем посыпался быстрее карточного домика. Они быстро вернулись с таким количеством припасов, о котором Вейла и мечтать не могла. Хотя Кудрия и Гарри, казалось, были в ссоре. Она не все понимала, но слышала что-то о сокращении склада. Они дали клятву никогда не обучать своей магии никого, кто не принадлежит к их расе, и не предпринимать попыток порталов обратно на землю. Она, как и все остальные Вейлы, дала клятву, которая требовалась от них, уточнив, что ни в коем случае не будет намеренного нападения, включая заманивание на Гарри или его семью, если только они не находятся в страхе за свою жизнь или в доме Вейл. Последние условия Гарри добавил после нескольких подталкиваний со стороны Джессир. Флёр забыла о себе на несколько часов, когда ступила в новый мир. Без сомнения, это была совершенно иная планета, чем Земля. Все ее тело практически вибрировало от удовольствия, когда в воздухе витало огромное количество магии. Флёр была совершенно уверена, что ни одна из Вейл кончила прямо на месте. Она не успела привыкнуть к этому миру, как ее доставили на портативном ключе в совершенно чужое и такое прекрасное место, с деревьями фиолетового и зеленого цвета, с огнями, зажженными магией. Флёр как в тумане следовала за ней, разглядывая ночных эльфов и убеждаясь, что Джессир определенно является представителем привлекательной расы. Она нервничала, когда разговаривала с Тирандой шепчущий ветер и Малфурионом ярость бури. Во время разговора Джессир подчеркнула, как эти люди вписываются в события мира и менталитет ночных эльфов в целом. В ее голове снова пронеслись сравнения с Дамблдором. Однако даже когда она объясняла, что такое Вейла, Флёр могла сказать, что они не осуждают ее, а оценивают по достоинству. Она внутренне вздохнула с облегчением от того, что они приняли ее и даже приветствовали. Когда она отошла на задний план по мере продолжения дискуссии, одно обстоятельство привлекло и удержало ее внимание. Гарри Поттер. Не то чтобы она забыла о нем, но только тогда, в присутствии существ, явно обладающих огромной силой, она поняла, насколько заметной стала роль Гарри в Азерте. Даже в присутствии Тиранды и Малфуриона, которые, казалось, гудели от магической энергии, Гарри все равно выделялся. Он практически излучал силу, даже не пытаясь этого делать. Когда он встречался с ними в пещерах гоблинов, его просто уважали окружающие. Здесь же дело обстояло совершенно иначе. Лидеры целой расы слушали его слова и принимали их к сведению. Он пользовался их уважением, но, судя по шуткам, у него была и их дружба. Он говорил о том, что расстроит короля людей и бросит вызов целой армии без колебания и страха. Это не только не выглядело пустым хвастовством, но все вокруг явно восприняли его слова всерьез. Они восприняли их как чистый факт. Последнее, что удивило Флёр, это то, что было невероятно очевидно задним числом. Это было наблюдение, с которым она будет часто сталкиваться в ближайшие дни, когда познакомится с группой женщин, которыми окружил себя Гарри. Сначала она подумала, что это дамблдоровская чума поклонения. Потом она поняла, что некоторые смотрят на него с откровенной похотью, а другие остаются рядом с ним, потому что чувствуют себя в безопасности, находясь рядом с ним. Чем больше она разговаривала с девушками, тем больше понимала, что ошибалась. Истории, трагедии, приключения, триумфы. У всех этих женщин было удивительное прошлое, и всех их необъяснимо связывал один неоспоримый факт. Все они явно любили Гарри Поттера. На первой же встрече она сообщила о своих выводах остальным членам своего народа, и эта концепция показалась ей противоречащей всему, с чем каждый из них когда-либо сталкивался. Ее соплеменников Вейл годами порабощали, пытали, насиловали и преследовали просто за то, кем они были. И волшебники были единственной стороной, ответственной за это. Габриэль и она сама предупреждали их, что Гарри Поттер не такой, как другие волшебники, но никто не поверил. Однако теперь тот факт, что он каким-то образом сколотил гарем из 6 женщин, и что еще большее число женщин ожидало своего часа, чтобы присоединиться к нему, заставил многие из их предубеждений относительно этого человека с треском провалиться. Некоторые устно обвиняли его в том, что он предложил свою помощь лишь для того, чтобы добавить их в список своих сексуальных завоеваний, но это опровергали все, кто были свидетелями того, как две из явно нечеловеческих женщин, которые явно любили его, напомнили ему об отсутствии у Вейл каких-либо материальных ценностей или запасов. Любой, кто видел его реакцию или неприличное количество потраченных на них галеонов, первым возражал против этой точки зрения. Однако сейчас она не знала, чего ожидать дальше. Было очевидно, что Гарри был вовлечен в политику этого мира, и у него были враги, подстерегающие его на подступах. Тот факт, что люди этого мира были в числе тех, кого он не боялся разозлить, вызвал краткий миг страха у ее соратниц Вейл. В конце концов, всем им придется искать сильных товарищей, чтобы продолжить свой род. Некоторые в шутку говорили, что им всем следует просто переспать с Гарри, против чего лично она не возражала, но это не позволяло обеспечить разнообразие потомства их народа. После этих встреч, на которых все согласились повременить с принятием каких-либо долгосрочных решений, пока они соберутся с мыслями и восстановятся после нескольких лет, проведенных в бегах, она отправилась исследовать землю восстановленного города, в котором они оказались. Конечно, восстановлено было не все. Общественные улицы были чистыми и ухоженными, но иногда она могла заглянуть за какое-нибудь здание и увидеть остатки того, как все эти здания выглядели когда-то. То, что было отремонтировано, выглядело прекрасно. Флёр почувствовала угрызение совести за своих товарищей, поскольку Фиделиус не позволил им увидеть главный храм и окружающие здания, где жила группа Гарри. После некоторых раздумий, как догадалась Флёр, настойчивых просьб Джессир, Гарри поделился секретами, позволив ей увидеть большую часть комплекса. Такое место, как это, действительно превосходило ее самые смелые мечты, особенно после последних нескольких лет, когда они прятались везде, где только можно. Гарри понимал, что другие оценят вид на залив, который открывался с задней стороны храма, поэтому он создал другие смотровые площадки. В последующие несколько дней не было ничего удивительного в том, что Фламели иногда находили там поздний ужин или ранний завтрак, да или после возвращения с работы в подземном городе. Теперь жизнь для нее была простой и одновременно сложной. Она могла отдохнуть, расслабиться или погрузиться в новые профессии, которыми занимались ремесленники в этом мире, такие как зачарование или ювелирное дело. Было так много дел, и не было никакого давления, кроме внутренней потребности не подвести Гарри, когда начало ее предстоящих путешествий смотрело на нее сверху. Оно-ля-но-ле. Гарри оставил девушек наедине с собой, что включало в себя более долгий разговор с Тирандой. Одно упоминание Джессира о девичьих разговорах заставило Гарри быстро уйти. Он отправился на поиски Джейлин, которую встретил в храме, когда выходил из него. Быстро посоветовавшись с Джейлин и взяв карту, Гарри снова отправился в путь, открывая порталы между мирами, чтобы доставить последних земных беженцев в леса Даркшора. Когда он вернулся в пещеры гоблинов, кентавры даже не удивились, увидев его. Они выглядели так, словно ожидали его именно в этот момент. Каждый кентавр нес несколько больших мешков с, должно быть, припасами, а также оружие, включая луки и стрелы и большие копья. Гарри очень надеялся, что его обещание о том, что кентавры Земли не являются воинственными разбойниками, оказалось правдой. Кентавр во главе вежливо поприветствовал Гарри. «Приветствую вас, Гарри Поттер. С этим действием долг, который, как предсказывали звезды, наш народ должен был тебе отдать, выполнен». Он даже не дождался ответа Гарри, после чего стремительно направился через портал. За ним быстро последовали остальные члены его стада. Гарри покачал головой и последовал за последним через портал, после чего тот закрылся. Когда Гарри прошел через портал и увидел кентавров, все они уставились на небо позднего вечера. Гарри даже не стал ждать, пока они начнут говорить о звездах, которые они увидят или могли бы увидеть. Он просто передал главному кентавру, которого он наконец-то узнал как Фиренце, зеркало связи и быстро отпарировал прочь. Остаток дня Гарри провел, отдыхая в Дарнесе, поскольку обнаружил, что деньги, которые он одолжил девочкам, были полностью потрачены в аукционном доме. Не то чтобы их новый дом испытывал недостаток в пространстве, да и он не испытывал недостатка в деньгах теперь, когда гоблины перевели его активы в этот мир, но некоторые вещи, которые они приобрели, граничили с нелепостью. Хотя одного взгляда на Арка в прекрасном черном платье было достаточно, чтобы изгнать из его головы все мысли о нецелевом расходовании средств. Красная зимняя одежда, которую тут же надела Кудри, заставила его попросить показать еще что-нибудь из их покупок. Когда портал на землю закрылся, и все вернулись в храм и его окрестности, началась распаковка вещей. Мебель, ковры, ковровые дорожки и другие предметы, купленные на земле и привезенные из многочисленных владений Поттера, были разложены по зданиям, которые им предстояло занять. Холодные мраморные полы и колонны стали немного менее пугающими, когда на них положили ковры и мебель. Когда наследство Поттеров стало случайно появляться у эльфов, которые стремились разместить предметы где-нибудь на видном месте, все женщины стали просто таращиться на размер наследства, полученного Гарри. Они также быстро поняли, почему его семья стала мишенью для попытки украсть такое богатство. В конце концов, Гарри не стал придираться к тому, какие вещи куда идут. Колетте Кудри досталась львиная доля вещей, просто потому, что они ничем не владели. Курди не везло уже более полувека с тех пор, как Шаттрат был разграблен, а имущество Каллет, скорее всего, уже давно было распределено согласно ее последней воле и завещанию. Остальным достались вещи из их собственных владений, так что новый дом казался им старым. Большая часть оставшейся мебели и предметов обстановки была передана Вейлам, которые охотно принимали все, что им присылали. В первые дни многие оставались дома, словно желая насладиться сном наяву, который они переживали, как можно дольше, прежде чем проснуться. После двух дней обустройства и еще одной недели отдыха и наслаждения покоем или работы над собственными проектами в свободное время вся группа оказалась на недавно созданной эльфами веранде на задней стороне храма. Это было прекрасное место, где можно было поесть, почитать или просто посмотреть, как приливы и отливы обрушиваются на пляже огромного залива. Гарри смотрел на разных женщин, которые сидели за столами или на диванах. В воздухе витало чувство удовлетворения, но было и что-то новое. Что-то, что, как он знал, он чувствовал, и что, все больше и больше, чувствовали и девушки. Скука. Они все были готовы к следующему приключению. Вопрос заключался в том, куда им отправиться в первую очередь. Аноль-аноль-о. Состав персонажей. Гарем Гарри. Арканарин, Альянс. Ночной эльф, воин. Бывший страж Дарнеса. Джессир Лунный Лук, Альянс. Охотник ночных эльфов. Бывший страж Дарнеса. Кудрия, Альянс. Дрени, жрец. Начинающая очаровательная стажерка. Десидра Стармглори, Альянс. Дрени, шаман. Бывший член печально известной гильдии, стертый с лица земли при попытке сделать что-то слишком большое для них. Изгой, ищущий дом. Ониксия, черный дракон, мать-выводка. Самая могущественная дочь Нилтариана, аспекта земли. Была поймана, выдавая себя за фальшивую дочь фальшивой человеческой личности своего отца в Штармграде, и теперь имеет контракт на свою голову от короля Штармграда. И Сандра, зеленый дракон, лейтенант Изеры, одна из четырех самых могущественных сыновей и дочерей Изеры, была порабощена в битве с кошмаром, силой старых богов, позволяющей влиять на умы других. Сильвана Ветрокрылая, Орда, нежить, охотник, лидер фракции отрекшихся, бывший генерал рейнджеров Синдареев, была убита во время вторжения артасов в Кельталас. Ее душа была отделена от тела, и она превратилась в банши. Когда ее разум освободился от контроля короля Лича, она взяла под контроль почти мертвое тело женщины-эльфа, заменив душу внутри и постоянно управляя им как марионеткой. Калет Блаума, неприсоединившая нежить паладин, бывший паладин и член ордена Серебряной Руки, она пала в бою на первых этапах Три и Краткой Войны. Аня Эверсонг, орда, нежить, темный рейнджер, бывшая рейнджер высших эльфов Кельталаса под командованием генерала рейнджеров Сильваны Ветрокрылой, превращена Эртасом в банши, а затем освобождена из-под его контроля после неудачного удара Илледана по ледяной короне. Она является одним из главных лейтенантов Сильваны. Флёр Делакур, не присоединившаяся, Вейла, бывшая чемпионка турнира трех волшебников, была порабощена Биллом Уизли, освободилась от этого рабства после его смерти. Одна из 23 Вейл, оставшихся в живых, вызвалась стать эмиссаром в составе группы Гарри. Недавно прибыла на Азерот. Глава 18. Подождите, башня тоже падает. Примечание к части. Вот и все, я потратил до хрена времени и силы и наконец-то завершил это произведение. Наверняка будут ошибки, но редактурой, основной по всему произведению, займусь не раньше августа. Сейчас хочу отдохнуть от него. Гарри оглянулся через плечо и увидел, что Аня, единственный отсутствующий человек из их группы, вернулась по своим делам, которые у нее были в тот день. Все женщины, которые оставались с Гарри, часто уезжали выполнять задания в свои родные города, а потом возвращались в Асшару на портключе или воспользовавшись сердечным камнем, чтобы поспать ночью. С последним присутствующим Гарри стал последним, кто сел за стол, установленный на верхних уровнях полностью отреставрированного храма Элуны в Асшаре. Гарри оглядел огромный стол и эклектичную группу людей, сидящих вокруг него. Гарри настоял на том, чтобы стол был круглым. Когда они попросили его объяснить, почему, Гарри пришлось вкратце рассказать легенды об Артуре и его рыцарях круглого стола с земли. После того, как он рассказал эту историю, группа довольно легко приняла логику круглого стола и то, что все присутствующие имеют равные права голоса. Однако группа в целом застряла на части легенды о мече в камне. Аня была единственной, кто задал этот вопрос. Хотя вытащить меч из камня, это впечатляет и все такое, я не понимаю, как это дает ему право быть королем. Особенно если в то время он был простым необученным и некровным мальчиком. Голос Оникси был наполовину саркастическим, наполовину забавным. Похоже, способности редко влияют на выбор того, кто будет править среди людей. В тот момент Гарри вскинул руки в знак поражения, но концепция круглого стола осталась в силе. В настоящее время за столом сидели 11 человек. Он позволил своему взгляду путешествовать по часовой стрелке вокруг стола. Он с удовлетворением отметил, что они сидели не в каком-то определенном порядке. После коллективного опыта они стали группой, а не дуэтом или трио. Арка, Калет, Десидра и Сандра, Джессир, Сильвана, Кудрия, Аня и Ониксия сидели именно в таком порядке. Флёр тоже присутствовала, несмотря на то, что настаивала на том, что ей нечего добавить к разговору. Джессир была характерно прямолинейна, когда спросила Флёр: «Как, по-твоему, тебе приходит в голову что-то добавить? Ты приходишь и слушаешь». По всему столу были разложены карты. Тиранда предоставила Джессир карты, которые ее стражи раздобыли во время разведки в диких землях Аутленда. Группа с удивлением узнала, что у ночных эльфов не только уже есть надежное, хотя и небольшое поселение в горах края Клинка, но и что Тиранда предоставила им все подробности и состав аванпоста, несмотря на то, что Сильвана была полностью осведомлена о его присутствии. Было несколько тихих смешков по поводу того, что название поселения – Сильванар. Во многих местах также имелись аванпосты круга Кинария, которые могли бы стать полезными нейтральными форпостами, к которым все они могли бы иметь доступ. Сильвана также раздобыла у Натаноса карты. Отреченные, наряду с Тауринами, были единственными членами Орды, не создавшими форпостов в Запределье, хотя агенты ее народа проделали отличную работу, сообщив подробности о каждой из баз орков, троллей и эльфов крови. Таурины, очевидно, все еще переживали последствия предательства Магаты Гримтатим, а недавняя кампания в Чумных землях потребовала собрать там большую часть имеющихся в наличии войск отреченных, чтобы предотвратить продвижение Альянса на их территорию с незначительными силами вторжения. Гномы Дикого Молота находились так близко к их юго-восточной границе, и они постоянно опасались, что вся работа, проделанная их экспедицией при защите этой территории, может быть сведена на нет одним лишь вторжением. Эти два набора карт были бесценны, потому что каждый из них содержал довольно полную информацию об общем развертывании каждой фракции. То, что карты были переданы без колебаний, показало, насколько далеко зашли отношения между группой Гарри и различными расами, и никто не выразил беспокойства по поводу того, что карты попадут в руки другой фракции, и никто не проявил желания скопировать их для своей фракции. Также было замечено, что ни Джессир, ни Сильвана не просили предоставить карты другой расы их собственному народу. Гарри бросил взгляд на Сильвану и Джессир, которые, казалось, поняли намек. Это все равно будет их шоу. Все, кто участвовали в экскурсиях в Чумных землях и на Ксрамас, согласились, что эти двое хорошо работают вместе, и это была не та формула, с которой можно шутить. Джессир открыла собрание словами: «Мы давно не проверяли состояние дел. Конечно, с тех пор, как большинство из вас присоединилось к нам. Думаю, последний раз мы проводили его в Вашингтоне, когда Гарри расставлял по всей территории камни стражи, чтобы помочь выследить демонов. Что мы должны сделать и здесь, в Асшаре, Гарри», — добавила Арка. «К западу от нас и к северо-востоку есть очаги демонов, которые обнаружила Исандра во время облета». Гарри кивнул, соглашаясь с поставленной задачей. Учитывая защиту, которую он установил над их домом, любой демон, пытающийся прорваться сквозь нее, вряд ли выживет, а тем более будет успешным. Он с грустью улыбнулся этому заданию, поскольку ему самому было любопытно узнать состав и расположение их соседей на этой территории, после чего повернулся к Джессир, которая продолжила: «Если пока не обращать внимания на это незначительное упущение, то, думаю, можно с уверенностью сказать, что мы в безопасности на нашей нынешней базе». «Да». В ответ на кивки, приветствовавшие это заявление, Сильвана спросила: «Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь нерешенные задачи, кроме тех, что мы только что поручили Гарри выполнить здесь, в Асшаре?» На удивление все ответили отрицательно. Домовые эльфы Гарри прекрасно справлялись со всеми поручениями, и организация личных комнат каждой женщины, не говоря уже об увлечениях и праздных занятиях, осуществлялась с помощью этих маниакально счастливых маленьких существ. Поскольку никаких особых заданий для своих членов они не ставили, всем присутствующим становилось все более очевидно, чему на самом деле будет посвящена эта встреча. Тогда Сильвана подвела итог недоумению прямым вопросом, обращенным к ним с раскрытыми ладонями. «Куда дальше?» – первым заговорила Арка. «Я думаю, что логичным местом будет полуостров Адского Пламени. По сообщениям обеих фракций, демоны скапливаются в цитадели Адского Пламени. По их оценкам, крупное наступление может произойти в течение 2-3 недель. Альянс и Орда были вынуждены работать вместе только для того, чтобы сохранить небольшой плацдарм на другой стороне, чтобы предотвратить бесконечный поток демонов в наш мир». Калет Блаума устремила свой взгляд на Гарри. «Незадолго до того, как ты прибыл в наш мир, Пылающий Легион открыл темный портал во взрытых землях с другой стороны Дренера и послал туда небольшие отряды берсеркеров, чтобы посеять хаос по всей планете. Эти отряды быстро рассеялись и причинили столько вреда, сколько смогли, прежде чем их выследили и уничтожили», — Сильвана добавила. «Кроме того, один из генералов Судьбоносной Гвардии, массивный человек по имени Каззак, возглавил атаку, пока в конце концов не отступил назад через портал. Армии, уже мобилизованные для борьбы с угрозами Анкираджа и Наксрамаса, пришлось перенаправить на борьбу с этой новой угрозой Азерту, но это была лишь малая толика истинной военной силы врага, которая находилась в резерве на другой стороне». Ее тон стал задумчивым, когда она указала на карту. «Если им удастся одолеть Ханархолд и Тралмар, ничто не удержит их от второй попытки прорваться через темный портал». Джессир кивнула в знак согласия. «А силы Серебряного Рассвета, возможно, не смогут сдержать второй удар, если им удастся закрепиться на Азерте». Она огляделась вокруг, прежде чем продолжить. «Признаюсь также, что Северная область на обеих наших довольно ограниченных картах неизвестна, и это меня тоже очень беспокоит. Особенно если ни одна из наших сил не видела ее, а значит, мы понятия не имеем, что там находится». Гарри опустил взгляд на карты и отметил, что к северу и немного к востоку от Тралмара имелись обширные темные участки карты. Единственной достоверной информацией о том, что там скрывается, была пометка, что в окрестностях высокая концентрация демонов. Не то чтобы это отличалось от других мест на карте этой области. Демоны, казалось, были повсюду, а порталы постоянно порождали новых. Но одно обстоятельство заставило его усомниться, и оно определенно повлияет на их планирование. У них есть артиллерия на том северном участке. Группа перепроверила свои копии карт, а также ограниченное количество собранных разведданных, и вдруг послышались стоны Оникси и Сандры. Это значит, что мы не можем поджечь их с неба, не так ли? Мы должны быть очень осторожны. Десидра вмешалась в разговор. В Запределье большинство демонов и других врагов либо живут под землей в пещерах, где они не будут уязвимы сверху, либо у них есть множество механизмов для защиты от атак с воздуха. Десидра посмотрела на Ониксию и Сандру, чтобы подчеркнуть. Разумное оружие, сделанное из металла, похоже, является излюбленным оружием легиона во внешних землях, добавила она после минутной паузы. «Арка права и насчет цитадели адского пламени», — тихо сказала Десидра. «Когда я была там раньше, ходили слухи, что там обосновался могущественный владыка Ямы. Некоторые слухи даже называли его Мактеридоном, бывшим владыкой внешних земель и правителем Черного храма до того, как Илледан Ярость Бури сверг его». Гарри наблюдал за Десидрой, пока она говорила о Запределье, выражение ее лица было спокойным, но Гарри следил за ней, и не только он. Ее упоминание о Питлорде также вызвало мрачные взгляды со всех сторон. Джессир заговорила следующий, нарушив тишину. «Я лично думаю, что мы должны рассмотреть вопрос о предателе». Гарри увидел, как Арка нахмурилась из-за переключения внимания, но ничего не сказал, а просто посмотрел на Джессира, приподняв бровь. Из разговора с Тирандой он знал, что Илледан Ярость Бури будет вызывать невероятные разногласия, особенно среди ночных эльфов. Похоже, Джессир была одной из тех, кто, возможно, не мог видеть дальше своего собственного гнева по этому вопросу. «Слушай, из нашей разведки мы знаем, что он захватил бывший храм Карабара, тот самый, который аркский колдун Гул'дан переименовал в Черный храм», сказала Джессир, указывая на юго-восточную часть грубой карты внешних земель, которую они получили. Сильвана покачала головой. «Но кроме того, что мы знаем о массовом нашествии демонов, орков и драконов в этом районе и, вероятно, в самом храме, мы ничего не знаем об Илледане и его силах. Скорее всего, его окружают многочисленные ноги и эльфы крови, не говоря уже о слухах о его психическом состоянии. Похоже, для штурма нам понадобится целая армия», — сказал Гарри, — «скорее себе, чем кому-то еще, или длительная осада, или отряд убийц», — мрачно пробормотала Ониксия. В этот момент заговорила Аня. «Я не думаю, что штурм Черного храма безнадежного плацдарма в других местах будет стратегически оправданным. У Альянса и Орды почти нет плацдармов в долине Сумерек, а те, что есть, подвергаются постоянным обстрелам со стороны силы Илледана, просто чтобы остаться там. Независимо от его психического состояния, предатель никогда не был тактическим дураком. Лучше всего предположить, что он хорошо расставил свои силы». Арка согласилась с Аней. «Не забывай, что он не только засел, чтобы защитить себя от сил каждого из наших народов, но и от гнева самого легиона. Я сомневаюсь, что Кил'джейден забыл Илледана. Он будет готов к любым силам, брошенным на него. Если мы говорим о безумии и предательстве, то нам следует обратиться к Кельтасу», — Сильвана заговорила. «Нет никаких сомнений в том, что он связал себя с пылающим легионом. Оставлять его в его собственной плавучей цитадели в Низершторме мне не слишком нравится. Он должен заплатить за свое предательство высших эльфов». И Сандра кивнула в знак согласия. «Кельтас – очень сильный маг. Он также опасен, как и Илледан. С ним нужно будет разобраться». Ониксия слегка фыркнула. Он долгое время был любимой темой шуток и слухов среди высшего общества Штормграда. Его привязанности и влечение к одному известному человеческому магу оказались не столь осмотрительными, как он надеялся. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Кудрия. Гарри с любопытством поднял бровь, услышав эту сплетню, но именно Кудрия сумела задать вопрос первой. «О, это был настоящий скандал!» Ониксия усмехнулась. Ее любовь к сплетням явно вышла на первый план. «С одной стороны, у вас есть Кельтас, который носил титул принца высших эльфов более полутысячелетия, а также поднялся до ранга архимага и весьма влиятельного члена Кирентора. С другой стороны, у вас есть человеческий ребенок, который демонстрирует невероятный магический потенциал, более мощный, чем любой из магов Кирентора. И она обладает не только силой, но и природным даром к магическим искусствам. Гарри был рад, что он не единственный, кто внимательно слушал рассказ Оникси. «Ты сказал, что она была хорошо известна, знаю ли я ее имя?» «О, определенно знаешь, ты даже встречал ее, Гарри, Джайна Праудмур». Оникси слегка ухмыльнулась, на ее лице появилась дразнящая ухмылка. Гарри удивленно моргнул. Он смутно помнил привлекательную блондинку, возглавлявшую остров Фирамор, но больше всего он помнил о ней то количество магической силы, которым она обладала. Гарри вспомнил, что по количеству сил она почти не уступала своему тайному советнику. Гарри искренне задавался вопросом, чувствовали бы это другие люди, если бы он постоянно ходил вокруг с полностью разнузданной магией и свободно вспыхивающей аурой. Он также знал, что это сделает ее очень заметной целью для любого демона, способного почувствовать магическую силу. Джайна не выглядела так, будто ее когда-либо учили скрывать или маскировать свою силу, и, не прилагая к этому усилий, она вряд ли смогла бы подкрасться к демону даже умеренной силы без того, чтобы он ее почувствовал. Гарри посмотрел на реакцию сидящих за столом. Некоторые выглядели шокированными, другие – неудивленными, потому что они уже слышали эти слухи. Так вот, эта юная ученица, которой тогда было всего 14, а может и 15 лет, привлекла внимание Кельтаса, и он стал уделять ей больше внимания. Он был осторожен, поскольку оба они были фигурами высокого уровня. Он, сотни лет, уважаемый человек, член королевской семьи и могущественный маг. Она, человек, хотя и номинально благородного происхождения, ученица самого архимага Антонидаса, считалась величайшим вундеркиндом Кирин Тора за последние столетия. Стали ходить слухи об уровне их вовлеченности. Оникси слегка усмехнулась. Насколько я знаю, никто не подтвердил эти слухи, так или иначе, но вот что не обсуждается, так это то, что Джайна выбрала себе в спутники принца Артаса Минитила. Более скандальные слухи гласили, что Келтас вошел к ним в середине совокупления. Ониксия издала немного фальшивый смешок, который заставил всех забавно покачать головами. Конечно, у той поры было тернистое будущее, и мы все знаем, каким оказался Артас. Ониксия закатила глаза и, казалось, собиралась сделать еще один комментарий, когда внезапный стук прервал ее. Все за столом повернулись, чтобы посмотреть на Гарри, который положил лоб на стол перед собой. Это продолжалось еще несколько мгновений, прежде чем он поднял голову с почти отчаянным выражением лица. «Пожалуйста, скажи мне, что ты шутишь». Оникси слегка нахмурилась, недоумевая, почему Гарри так реагирует, но она покачала головой. «Ты, блядь, должно быть, шутишь». Гарри поднял голову и потер глаза большим и указательным пальцами, пытаясь избавиться от головной боли, которая не имела ничего общего с тем, что он только что несколько раз ударился головой о стол. «В чем дело?» – спросила Исандра, в ее тоне тоже слышалось замешательство. Гарри слегка покачал головой. «Позвольте мне убедиться, что я все правильно понял. Илридан Ярость Бури, Келтас Солнечный Скиталец и Артас. Все они считаются одними из злейших врагов Азерта, и все они сомнительной вменяемости». Вокруг стола раздались озадаченные кивки, так как все пытались понять, к чему клонит Гарри, и все они в тот или иной момент были вовлечены в какой-то любовный треугольник, который закончился для них плачевно. Сухо сказал Гарри. Все присутствующие несколько секунд смотрели на Гарри, пока Десидра не начала слегка хихикать. Это, казалось, прорвало плотину и вызвало хихиканье или смех у большинства присутствующих. Клянусь Мерлином, если это часть причины, по которой они сошли с ума, я убью их просто из принципа. Гарри нахмурился. Этот ответ даже заставил Сильвану скрыть смех, так как они снова взорвались хихиканьем. Когда смех утих, и снова воцарилась тишина, Кудрия тихо заговорила. «Я знаю, что это не как бы приоритет или что-то в этом роде, но я бы хотела посетить Шаттрат. Там находится дом моей семьи. Даже если его уже нет, я бы хотел посетить руины. Мы посетим твой дом скорее раньше, чем позже, Кудрия. Я заглянул в Шаттрат всего на несколько секунд, но скоро мы все туда доберемся. Я обещаю». Гарри торжественно кивнул. После всего, что произошло в последнее время, он остро осознавал важность дома и корней. Никто за столом не говорил о вероятности того, что найдет Кудрия, если вернется в Шаттрат. Кудрия знала о возможных вариантах, но никто не хотел отвергать ее желание еще раз увидеть свой дом и историю семьи. До сих пор, даже когда портал предлагал ей безопасный проход прямо в сердце города, Кудрия избегала его, но, похоже, она набиралась смелости, чтобы сделать это, хотя бы в большой группе. Ониксия заговорила снова. «Мне не хочется снова поднимать эту тему, но, учитывая то, что Тирандерас сказал нам о волнениях вокруг Штарграда, вызванных действиями короля, преследующего меня, я думаю, нам нужно подумать о Каражане, особенно сейчас, а не позже». Арка медленно кивнула в ответ. «Ты думаешь, что беспорядки в этом районе, вероятно, привлекут больше людей в Штармград?» Ониксия кивнула. «Люди и конфликты. А конфликт – это хаос. А перевал Дедвинд находится в непосредственной близости от Штармграда. Магия Медива не может вечно сдерживать людей. Уже есть сообщения об исследователях, которые вошли и не вернулись». Сильвана кивнула в знак согласия. «Эльфы крови сообщили, что Кирин Тор разместил там небольшую охрану, чтобы убедить людей не входить. Тот факт, что они вообще могут войти, показывает, что либо вход был сделан, либо некоторые из защитных механизмов начали разрушаться», — сказала Исандра. «Меня больше беспокоит, что произойдет, если библиотека попадет в чужие руки. Мысль о том, что подавляющее большинство этих магических книг попадет в руки того, кто может использовать их, не продумав до конца последствия, не может быть игнорирована». Калет согласилась. «Эта библиотека, возможно, самый опасный, известный и невостребованный источник знаний в этом мире. Но из того, что я читала, магия, с которой экспериментировал Медив, разрушает саму ткань магии. Не только демоны, но и фантазмы якобы заполнили это место». Десидра говорила тихо. «Фантазмы?» – озадаченно спросил Гарри. Десидра пожала плечами. «Так их называли в книге, которую я читала. Они уже не живые, но больше, чем призраки, все еще имеют физическое присутствие в мире». Джессир кивнула в знак согласия. «Судя по сообщениям наших случайных разведчиков, проблема становится не лучше, а хуже, и все больше этих призраков или фантомов поражают окрестности». Гарри нахмурился, он никогда раньше не слышал о призраках такого рода. Обычно призраки были неосязаемы и оставляли лишь ощущение холода, если проходили мимо, когда их нельзя было увидеть. Призраки плети были исключением из этого правила, но он пока не мог понять, что это такое, и, скорее всего, здесь все то же самое. «В той книге было описано что-нибудь еще об этих фантазмах?» – спросила Флёр, впервые за все время встречи приняв серьезный вид и заговорив. Десидра слегка нахмурилась. «Не совсем. Они описывались как агрессивные и жестокие, полупрозрачные, но на них можно было воздействовать физическими средствами. Книга, которую я читала, была написана старым магом, предположительно одним из последних живых людей, который видел изнанку Каражана и смог сбежать. Некоторые могли носить оружие, а другие даже произносить заклинания. А что, если это не единственные различия между этими фантазмами и обычными призраками?» – спросила Флёр, озабоченно нахмурив брови. Гарри задумчиво смотрел на Флёр, не понимая, к чему она клонит. Он был не единственным, хотя Десидра озвучила вопрос. «Я не уверен, какие еще различия ты имеешь в виду. Я, возможно, говорю не по делу. Я не знаю, как здесь все устроено, но на Земле призраки обычно географически привязаны к определенному месту после смерти, если только не возникает чрезвычайно сильная эмоциональная тяга, которая переносит их куда-то еще, и тогда они будут заперты в этом конкретном месте». Флёр сказала, посмотрев на Гарри, чтобы он подтвердил ее слова, на что он кивнул, озадаченно нахмурившись. «Здесь то же самое, за редким исключением», – тихо сказала Аня. «А что, если эти фантазмы географически не привязаны к Каражану?» – спросила Флёр. Когда Флёр увидела недоумение на лицах людей, она продолжила, указывая на Исандру. «Ты сказала, что защита может не сработать. А что, если защита не односторонняя?» Глаза Гарри расширились от удивления, когда ее предположение было понято, что заставило его застонать от досады. Это переключило внимание людей с Флёр на Гарри. Он мог видеть, что он единственный, кто понял это до сих пор. «Если бы Медив проводил эксперименты, как вы все говорите, если только он не был совершенно безумен с абсолютно нулевым чувством самосохранения, он бы поставил защиту вокруг этих экспериментов. Флёр хочет сказать, что если защита нарушена настолько, что позволяет людям без особых навыков в магии и вардах войти в башню, то, возможно, она нарушена настолько, что позволяет вещам выйти наружу». Это вызвало несколько затаенных вздохов за столом. Калет нахмурилась. «Если эти фантазмы полностью освободятся, то эта область станет серьезной проблемой. Это даже не принимая во внимание демонов и других существ, которые могут содержаться внутри. Общеизвестно, что Медив не делал различий в своих экспериментах. Неизвестно, что может находиться в Каражане и ждать, пока последние 30 с лишним лет он вырвется на свободу, сказала Сильвана, ее тон был мрачным. Выражение лица Ониксии было не менее серьезным. Это место содержит гораздо больше, чем люди думают. Я была в нем однажды, давным-давно, вскоре после того, как оно было построено. В свое время подземная часть была даже больше, чем наземная, хотя я понимаю, что по большей части она является точным зеркальным отражением того, что находится наверху. Возможно, целая армия могла бы с комфортом разместиться в его пределах, и никто бы не узнал. Ониксия оглядела остальных и остановилась на Гарри. Как бы мне не нравилось создавать проблемы в районе, который подрывает короля Вринна, это слишком опасно, чтобы оставлять его без контроля. Мы можем столкнуться с чем-то сродни еще одному вторжению темного портала, и неизвестно, какой ущерб будет нанесен, если путь к защите портала будет прегражден тем, что хлынет из Каражана. Гарри мрачно кивнул. Каражан был на моем радаре с тех пор, как мы начали искать место, которое можно назвать домом. Он моргнул, вспомнив, что впервые они заговорили об этом, когда их было всего четверо. Его лицо снова стало серьезным. «Я думаю, мы отправимся в Каражан. По крайней мере, я хочу усилить там охрану. Но я бы не хотел оставлять такую гнойную болячку, которая сидит, как бомба замедленного действия, готовая вот-вот взорваться. Зная мою удачу, это произойдет в самый неподходящий момент». На это все вокруг ухмыльнулись. «Итак, Каражан?» – спросил Гарри, оглядывая стол. Хотя боевая стратегия была в руках Джессиры и Сильваны, особенно когда у них была поддержка любого рода, группа в целом согласилась позволить ему принимать важные решения, например, куда идти. Когда Гарри ненадолго запротестовал, Джессир сказала ему то, с чем он не мог поспорить. Он пользовался доверием и уважением всех присутствующих, но у него также не было предубеждения или истории, как у них всех. Отсутствие предубеждения у Гарри привело Ониксию в группу. Никто другой и не подумал бы об этом. Оно привело в группу Сильвану. Это привело фракции Орды и Ночных Эльфов за стол переговоров, по крайней мере, в дипломатическом контакте, что намного больше, чем было раньше. Почти все, что произошло потому, что единственное предубеждение Гарри было направлено против зла, фанатизма и демонов. Гарри так и не смог придумать подходящего аргумента на это. Однако, несмотря на это, Гарри настоял на том, чтобы узнать мнение каждого. Отсюда и возник круглый стол, за которым все сидели. Теперь Гарри оглядел стол в поисках согласия всех присутствующих. Один за другим они все медленно кивали. «Хорошо, пусть будет Каражан», — сказал Гарри. «Аноль-аноль-о». Гарри поднял голову, когда группа спускалась по тропинке к замку и башне-гибриду, которую Гарри видел лишь несколько раз, пока они пробирались по извилистой дорожке. Впервые с тех пор, как он купил ее, он ехал верхом на своей Гермионе, пока они преодолевали иногда очень узкую тропинку. Остальные члены его группы тоже были верхом. Ониксия и Сандра попытались телепортироваться в ближайшие окрестности, но были отброшены каким-то магическим барьером. Ближе всего они смогли добраться до Большого болота прямо к востоку от перевала Дедвинд. Судя по всему, оно называлось Болотом Печали. Это был северный остаток гораздо более обширной болотистой местности, когда-то известный как Черный Мараз. Именно здесь демонические орки впервые ступили на Азерот во время Первой войны после того, как их призвал Медив. Теперь земли к югу представляли собой бесплодную пустошь, за которую сражались многочисленные армии во время трех отдельных войн. Долоран, очевидно, держал поблизости аванпост, единственной целью которого было наблюдение за полузакрытым темным порталом, и именно эти маги и паладины первыми оповестили мир о недавнем возобновлении работы портала. После того, как Исандра телепортировала Гарри на Болото Печали, Гарри переправил туда остальных членов группы с помощью порт-ключа. Как только они прибыли, было решено отправиться в Каражан пешком. Единственная задержка в пути возникла, когда Исандра настояла на посещении пещеры, спрятанной на удивление близко к главной дороге. Хотя она сказала, что там находится местная обсерватория зеленых драконов, что подтверждалось огромным количеством зеленых прихвостней, которые роились и защищали эту местность, она не позволила никому войти внутрь форпоста. Через 10 минут она вышла с новостями и подробностями о том, с чем они, скорее всего, столкнутся в башне слоновой кости Каражана, и тут же предложила всем собраться в дорогу. Гарри почувствовал себя немного виноватым, когда понял, что не уделял Гермионе много внимания с тех пор, как купил ее у Клаудера. Но Маунт, названный в честь его давно умершего друга, была просто счастлива помочь. Кудрия и Десидра сидели на своих здоровенных элитках маунтов. Арка, Джессир и Гарри ехали на больших саблезубах разных пород. Калет ехала на той же неживой лошади, на которой она сидела в Ноксрамосе. Аня и Сильвана сидели на лошадях, очень похожих на лошадей Блаумакса, только их лошади были окрашены в багрово-красный цвет. Поскольку не у всех были маунты, несколько человек ехали вдвоем. Ониксия, по-видимому, изучала по крайней мере земную культуру, когда попросила разрешения ехать с Гарри. Сейчас она прижималась к нему сзади, когда они ехали верхом, и ее блуждающие руки и фырканье от удовольствия, конечно, делали поездку интересной. Флёр была в таком же положении с Джессир, на своем коне, и Гарри не мог не фыркнуть, глядя на выражение чистого удовлетворения на лице Джессир, когда Флёр крепко обхватила Джессир сзади. Но его внимание привлекла и Сандра, которая ехала верхом на элитке вместе с Кудрией. Гарри не мог быть уверен, но ему показалось, что она выглядит смутно тошнотворной. Однако он был достаточно умен, чтобы не делать никаких намеков на это. Путь через перевал Мертвого Ветра занял у них несколько часов. Вся местность была серой и непривлекательной, и не раз у них возникало искушение просто пролететь остаток пути. Однако Сильвана и Джессир решили устроить себе тренировку, поскольку отвыкли от наземных путешествий. Обитатели пустынной местности тоже ничего не делали, чтобы изменить это мнение. Стервятники кружили в низинах и, казалось, бродили по тропе в поисках крыс. Пауки, свободно заселявшие местность, напоминали ему акромантулов, хотя Гарри с облегчением отметил, что они, похоже, были не крупнее младшего из выводка Арагога, и уж точно не собирались в стаи. В их глазах не было интеллекта. Это были просто дикие звери, которыми полностью управляли инстинкты, и Гарри не был уверен, что от этого он чувствовал себя спокойнее, когда имел с ними дело. Последние существа, с которыми они столкнулись, приближаясь к цели, заставили его напрячься, и это не было связано с тем, что Джессир, Сильвана и Арка, увидев их вдалеке, вооружились. «Агры», категорично объявила Джессир. Гарри уставился на большие фигуры, которые находились достаточно далеко, чтобы они не заметили их присутствие. Он повернулся и посмотрел на Джессир, приподняв бровь. Он не придал этому значения, когда несколько месяцев назад видел этот вид в Дирмоле, его отвлекло то, что он просто избегал их, но теперь, когда он действительно нашел время присмотреться, это стало для него очевидным. Он повернулся, чтобы посмотреть на Флёр. «Не говори этого при других людях, которых ты можешь встретить, потому что это может оскорбить некоторых союзников Орды. Но здешние агры похожи на существ из нашего мира». На ее недоуменный взгляд Гарри пояснил: «Они большие, сильные, относительно быстро восстанавливаются, в некоторой степени устойчивы к магии, тупые, как коробка с камнями». Джессир сделала небольшую паузу и улыбнулась женщине, обхватив ее руками за талию. Коротко и лаконично, а главное, точно. «Знаешь, в Дирмоле я просто влез в дверь. Я не дрался по-настоящему с 11 лет», — задумчиво произнес Гарри. 11? — спросила Сильвана, в ее тоне не было недоверия, хотя шок, конечно, присутствовал. «Да, старый ублюдок принес в школу философский камень в качестве приманки для западни Волдеморта. Волдеморт, очевидно, заглотил наживку и овладел профессором. Старик надеялся спровоцировать конфронтацию, от которой я не уйду, чтобы он смог убить Волдеморта». Тон Гарри был сухим, когда он рассказывал об этом своим спутникам, все они слушали с искренним вниманием. «Одержимый профессор привел одно из этих существ в школу, хотя в нашем мире мы называем их троллями, а не аграми. Горные тролли, если быть точным», — слегка усмехнулся Гарри. Аня фыркнула. «Я бы не стала афишировать это тролли Мазерта. Они могут быть не слишком добры. Я и не собирался». Гарри слегка усмехнулся. «В любом случае, все ученики были на пиру, кроме одного. Одна девушка плакала в туалете из-за слов, сказанных крикливым рыжим, которого я в то время считал своим другом. Когда профессор объявил, что в замке завелся тролль, я потащил задницу этого болвана за собой в туалет как раз вовремя, чтобы увидеть, как тролль заходит туда, и услышать громкий крик: «Ау!» Даже в 11 лет ты мчался спасать попавшую в беду девушку. Джессира усмехнулась. Если они были устойчивы к магии, то какой магией ты убил его, когда был еще мальчиком, только-только осваивающим свое ремесло? С любопытством спросила Кудрия. Гарри смутился и отвел взгляд в сторону. Вообще-то ничего. Оглядев ожидающие лица, Гарри понял, что одним этим заявлением он не отделается, и вздохнул. Мне было 11 лет, и я проучился в школе меньше 2 месяцев. Я не знал никакой приличной магии. Я запрыгнул ему на спину и засунул свою палочку ему в нос. И это убило его? Спросила Калет с озадаченным выражением лица. Гарри отказался оглянуться на других девочек, потому что он скорее почувствовал, чем увидел, как их улыбки растут по мере того, как они понимают, что история становится все более нелепой. Нет, вообще-то просто очень разозлил его. Гарри усмехнулся. В конце концов, чтобы вырубить его, пришлось уронить ему на голову дубинку с чарами левитации, которые мы выучили в тот же день на уроке. Гарри вынырнул из воспоминаний, не желая вспоминать о нежелании Рона помогать. Девочка, запертая в туалете, стала мне очень хорошим другом. Именно в честь нее я назвал своего маунта, Гермиона, сказал Гарри, нежно погладив свою маунта по голове. Девушки задумчиво переглянулись, но никто не стал продолжать. Тишину нарушила Аня. Итак, мы попытаемся отступить и обойти или будем пробиваться? Гарри фыркнул и несколькими взмахами палочки наколдовал длинную веревку, которая поплыла ко всем, пока они не ухватились за нее. Затем еще несколько заклинаний наложили на всю группу дезиллюминации чары вместе с их лошадьми. Джессир ведет, просто держитесь за веревку и следуйте за лидером. Постарайтесь не уронить веревку. Но если все-таки сорвешься, шепни имя Добби, и он сможет выскочить и повести тебя за мной, сказал Гарри. Невидимость не позволила Гарри увидеть изумленные взгляды вокруг, пока группа тихо и без происшествий пробиралась через лагерь агров, который находился за пределами их логова, расположенного в этом районе. Ни один огр прошел в нескольких ярдах от их каравана, ничего не заметив. Гарри заметил, что агров было 2 вида, и второй вид, похоже, имел 2 полностью разумные головы. Он подумал, не так ли в конечном итоге будет выглядеть инбридинг чистокровных. Едва они вышли за пределы лагеря агров, как тропинка резко пошла вниз. Гарри отменил чары дезиллюминации, прежде чем они продолжили путь.